опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога миг оборваться может навсегда. Земная жизнь дана для покаяния, а ты, мой друг, все медлишь, не спеша. Ты не спешишь, мой друг. Не опоздай, ведь времени так мало. И может дверь закрыться в небеса. Твоя земная глупая гордыня, твоя гордыня из праха взята и вернется в прах. И сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Земная жизнь дана для покаяния, а ты, мой друг, все медлишь, не спеша. Ты не спешишь, мой друг. Не опоздай, ведь времени так мало. И может дверь закрыться в небеса. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном земным говорил. Полночный час Иисусу не молился, и слезы раскаяния не лил. Земная жизнь дана для покаяния, а ты, мой друг, все медлишь, не спеша. Ты не спешишь, мой друг. Не опоздай, ведь времени так мало. И может дверь закрыться в небеса. Всем стоять у отчего порога, и всех нас ждет долину смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом и в отчий дом вернуться из гостей. Земная жизнь дана для покаяния, а ты, мой друг, все медлишь, не спеша. Ты не спешишь, мой друг. Не опоздай, ведь времени так мало. И может дверь закрыться в небеса. Земная жизнь дана для покаяния, а ты, мой друг, все медлишь, не спеша. Ты не спешишь, мой друг. Не опоздай, ведь времени так мало. И может дверь закрыться в небеса. Опоздай, ведь времени так мало, и может дверь славы.